Глава 23. Клейн следил за битвой при горами с патрульного корабля, перелетавшего из одного пункта в другой. Вражеские корабли все время старались перехватить его, но у его корабля были быстрые и маневренные двигатели. Испробовали и обычный трюк, стараясь занять положение над кораблем, но ожидавшегося не произошло. Маленький корабль даже не нырнул, что было бы обычной реакцией. Тем не менее, эти попытки обеспокоили Клейна. Чиннар, конечно, понимал, что его противник знает больше о металлах богов, чем он и его инженеры. Но плохо, если он заключит по поведению корабля, что на его борту находится сам Клейн, а Клейн хотел увидеть битву. Оборона была прочной. За 4 недели пало еще несколько городов. Необученные воины сражались не на жизнь, а на смерть. Стрелы косили нападающих, копья, направленные неумелыми, но в достаточной степени отчаянными людьми, наносили раны, а иногда приносили смерть. Худо было в бою с мечами. Мускулистые могучие варвары легко расправлялись со своими, более слабыми физически, противниками. Первая линия обороны погибла, началось сражение у второй линии. Вперед выдвинулся резерв варваров и был встречен волной стрел, затмившей небо. Ржание лошадей, проклятие раненых поднимались к кораблю. Защитники держались вместе. Таковы были указания. В случае нужды предполагалось отступление к центральной площади, которая прочно оборонялась от неожиданного нападения с тыла. В последнюю минуту космические корабли возьмут на борт теснимую, но теоретически все еще действенную армию бывших штатских. Через 1,5 месяца обучения она была слишком ценной, чтобы дать ей погибнуть в битве. Такое упорное сопротивление определит ход войны. Подсчитывая потери после очередной битвы, Чиннар призадумается. Его армия, усиленная рабами, росла с каждым днем, но чем сильнее она увеличивалась, тем труднее ею становилось управлять. Но относительно исхода этой битвы или судьбы этого города не было никаких сомнений. Когда темный прибой почти нахлынул с востока, победные костры загорелись на всех главных улицах. Дым поднимался к небу, и кому, как не линцам, испытавшим первые минуты варварской оккупации, было не оценить тот факт, что именно это поражение послужит поворотом в войне. Пришло время решать, где, когда и при каких обстоятельствах главные линские силы дадут решающее сражение за власть над планетой. Нельзя было откладывать еще одно решение, включающее огромный риск – приблизиться к огненному шару. Клейн поежился и плотнее запахнул плащ. Он все еще размышлял об этом, когда принесли послание. Его доставил пленный линский дворянин, освобожденный варварами. В послании Чиннара была лишь одна фраза. «Задумывались ли вы когда-нибудь, мой дорогой лорд Клейн, как была уничтожена цивилизация Золотого века?» Над этой проблемой Клейн ломал голову множество раз, но откуда может знать ответ варвар? Дворянина Клейн расспросил относительно условий в Линне. Ответы были неприятны. Множество рабов отомстило прежним хозяевам. Бесчисленное количество линских женщин превратилось в проституток. Расспрашивая о новостях, Клейн узнал, что Чиннар публично пригласил храмовых ученых позаботиться о некоторых реликтах, ранее принадлежавших Клейну. «Он действительно назвал меня?» «Ваше имя было в объявлении», — ответил дворянин. «Я читал его во время выполнения одного поручения вне дворца». Клейн долго обдумывал этот разговор. Он заподозрил ловушку. И все же Чиннар не мог знать ценности огненной сферы. Даже если он заглянул внутрь, он мог удивиться. Но это ничего не дало бы ему. Тем не менее, допустим, что это ловушка. Но для его цели достаточно на мгновение приблизиться к шару. Решится ли он на такой шаг? Он все еще размышлял, когда другой освобожденный дворянин принес второе послание Чиннара. «Я бы хотел поговорить с вами и показать вам нечто ранее вами невиденное. Можете ли вы придумать, как организовать такую встречу?» На следующее утро лорд Клейн показал это послание своему штабу. Все единодушно выступили против такой встречи, но согласились, что есть возможность отправить формальное послание вождю варваров. Мутант, у которого были свои причины проявить твердость, уже написал ответ и прочел его офицерам. «Вождю варваров Чинару, ваша трусливая попытка получить прощение за свои кровавые преступления путем личного обращения ко мне бесполезна. Убирайтесь с планеты вместе со своим войском. Только немедленное отступление может спасти вас и Европу от гибели. Клейн, исполняющий обязанности лорда-правителя». Послание было одобрено и отправлено с пленным варваром. Клейн немедленно начал подготовку к наступлению на Лин. И этот план неоднократно обсуждался штабом. Офицеры считали, что высадка десанта смутит противника и даст возможность линской армии овладеть городом. Предполагалось, что удержать город невозможно, и уже на следующую ночь после наступления из него придется уйти. Клейну этого было достаточно. Накануне наступления он сам отправился в Лин, проделав основную часть пути в воздушном скутере. В уединенном месте он выгрузил из скутера осла и телегу с овощами и прошел с ними последние 20 миль. В своей одежде храмового посвященного он ничем не выделялся из толпы. Армия рабов, удерживающая Лин, была так многочисленна, что силам Чинара пришлось допустить нормальный приток продовольствия в город во избежание голодной смерти. Клейн вошел в город без помех, со стороны ворот, которые охранялись бывшими рабами. Внутри он вызвал еще меньше подозрений, и никто не остановил его на улице по пути к городскому дому. Он поднялся на холм, единственный солдат-варвар, охранявший ту часть изгороди, позволил ему провести телегу. С озабоченным видом, как будто выполняя обычное дело, Клейн направился к черному входу в дом, передал овощи женщинам и спросил, кто начальник сегодня. «Глидон». «Где он?» – спросил Клейн. «В кабинете, вот здесь». И старшая из двух женщин указала на главный вход, проходящий через центральную комнату, где размещалась большая часть его бесценного оборудования. Войдя в большую комнату, Клейн заметил у всех выходов из нее солдат-варваров, а в центре комнаты увидел контейнер с огненным шаром. Он мог пройти мимо и коснуться его как бы ненароком. Не торопясь, он пошел вперед, коснулся пальцем поверхности сферы и продолжал путь по кабинету. Ему очень хотелось не допускать больше риска. Если он будет действовать наверняка, то захватит дом и ящик окажется в его власти. Но если он продолжит выполнять свой план, а ящик переместят в течение 3 дней, он не сможет отыскать его. На него произвели впечатление послания Чинара. У вождя варваров имелась какая-то важнейшая информация. Каким образом он раздобыл некий ценный предмет, ради которого готов был унизиться, устанавливая связь с Клейном? Если поторопиться, то знание может быть утеряно. Идя по комнате, мутант молча укрепился в своем решении. Чуть погодя, он уже говорил офицеру, что пришел позаботиться о реликвиях атомных богов. Огромный варвар встал, посмотрел на него, почти наивно ахнул и подозвал двух солдат. «Лорд Клейн Лин, вы арестованы!» Одному из офицеров он приказал принести веревку и связать его. Мутант послушно дал себя связать.